Глава 8. Рогов поежился. Просьба? Кто же такой этот кабинетный сиделец, что всесильный нарком его только просит? Или, скорее всего, это слово относилось не к самому Крылову, а к кому-то повыше? Так все-таки, товарищ Крылов, снова вступил Рогов в разговор. Куда же попал майор Осадчий? Мы понимаем, что это вопрос непростой, но и наше дело... Теперь, хозяин кабинета особенно выделил голосом это слово, теперь я могу вам это рассказать. Гордеев поежился. У него возникло ощущение прикосновения к чему-то жуткому и громадному. Незадолго до войны, по указанию, Крылов указал взглядом наверх, его собеседники, понимающе кивнули, мы закончили строительство и укомплектование резервных центров управления страной. Генерал-лейтенант с полковником переглянулись. Центров? Слухи ходили только про один, где-то под Куйбышевым. Вы не ослышались. Заметив их взгляд, усмехнулся Крылов. Это не просто ДОТ с телефонами, нет. Вокруг каждого такого центра заложены склады длительного хранения. Там не только оружие, но и запасы сырья для промышленности. Есть еда, снаряжение, запасные части. Все это связано с центральным бункером при посредстве проводной связи. И сколь велики эти запасы, товарищ Крылов, генерал-лейтенант уже взял быка за рога. Чрезвычайно велики. Ими можно без труда одеть и экипировать целую дивизию, да и не одну. Однако, Рогов покачал головой, но как же так могло выйти, что на таком объекте и охраны нет никакой? Охрана есть, только она, как можно догадаться, непосредственно в бункере не сидит. Они контролируют доступ в данный район, при необходимости сообщают нам. Так там, что же, приподнялся с места Гордеев, и связь имеется. Зачем же тогда мы группу посылали? Хозяин кабинета молча посмотрел на полковника, и тот скомкал продолжение фразы. «Есть там связь, только не в этом бункере. И допустить до нее никого из посторонних я не имею права. Ни при каких обстоятельствах, товарищ полковник. Но там же наши бойцы и командиры, как же так?» «Это приказ, товарищ полковник, не мой. Так что обсуждать я его не стану, да и вам не советую. Надеюсь, это всем понятно?» «Чего уж тут непонятного?» — буркнул Рогов. «Не в песочнице чай куличи лепим». «Вот и хорошо». Крылов кивнул. «Будем считать, что по этому вопросу все. Теперь вы знаете достаточно, чтобы спланировать дальнейшую операцию. С чего собираетесь начинать?» Гордеев кашлянул. «Ваши соображения на этот счет, товарищ полковник?» — повернулся к нему собеседник. «Да, ваши люди, они могут выйти на связь с группой Осадчего?» «Могут». Я уже распорядился, и в район деревни Лосевка скоро прибудет наш человек. А связь с ним будет? Будет. В вашу задачу, товарищ полковник, входит подробный инструктаж связного. Каким временем мы располагаем? У вас на это 3-4 дня. Возможно, что и меньше. Так что инструкция должна быть готова. Хозяин кабинета посмотрел на отрывной календарь на стене. Послезавтра в обед. Вопросы есть? Есть, кивнул генерал. Какую задачу мы должны поставить перед группой Осадчего? «Прорыв», — пожал плечами Крылов. «А что же еще? С армией согласуем, помощь окажем. С самолета там сесть негде, так что этот вариант эвакуации отпадает. С оружием и снаряжением тоже поможем. У нас там для этого запасы кое-какие имеются». Узкий бетонный коридор уходил куда-то в сторону. Пройдя по нему 50 метров, мы очутились перед амбразурой, откуда на нас хмуро уставился пулеметный ствол. Мой провожатый осветил себя фонарем. «Кто это с вами, товарищ сержант?» «Из лагеря. Связной. Проходите». «Не пей, вода шагает куда-то в бок. Тоннель тут делает поворот, огибая стену с пулеметной амбразурой. Никакого варианта обойти это место нет. Пройдя еще 50 метров, мы подходим к новой двери. Здоровенная металлическая плита с маховиками кремольер надежно перекрывает вход. Сбоку в стене тоже амбразура, из нее тоже выглядывает пулемет. «Стой!» «Мы останавливаемся». «Кувшинка», — говорит сержант. «Озеро». Ничего, однако, не происходит. Дверь все так же остается закрытой. «Оружие тут оставь», — поворачивается ко мне мой провожатый. «Первый раз сюда входишь. Уж извини». Ставлю к стене винтовку, кладу рядом ранец и снимаю с ремня кобуру с пистолетом. Выкладываю оба маузера и добавляю к ним штык-нож и финку. «Йок! Нету больше ничего. Гранаты все я еще наверху разбросал». Качав головой, сержант подходит к двери, пропуская меня вперед. Скрипнув на петлях, дверь поворачивается. В проеме, освещенный тусклым светом электроламп, стоит давешний лейтенант, тот, что смотрел на наши тренировки. «А, Котов, что-то подзадержались вы. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Надо полагать, у фрицев были свои соображения о том, куда мы все должны были попасть. Но об этом мы все подумаем чуток попозже. А пока милости прошу в наши хоромы». Сержант, отступив назад, собирает мой арсенал и вещи. Перешагиваю через высокий порог и топаю за лейтенантом по коридору. А хоромы тут действительно вполне основательные. На первый взгляд, так половину наших лесных сидельцев здесь можно разместить без проблем. Электричество есть и здесь, на потолке изредка попадаются горящие лампочки. Интересно, как оно тут вырабатывается? Со склада генератор приволокли? А раньше как сидели? Лучину жгли? Не очень-то похоже. Следов копоти я нигде не заметил. Путь наш заканчивается у очередной двери. Лейтенант стучит в нее, дожидается ответа, и приглашающий кивает мне на дверь. Пойдемте, Котов. Небольшая комната слегка овальной формы напоминала купе поезда. На правой стене две откидные койки. Прямо напротив двери на стене укреплен небольшой столик. Только пара стульев выбивалась из вагонного интерьера. Совершенно обычные, прямо как у нас в бухгалтерии лет 20 назад. На освещении хозяева не экономили. Тут горели сразу две лампы. Навстречу нам встает коренастый немолодой дядька. Нарукавные звезды, петлицы, еще один особист, но не политработник, это уж точно. «Здравия желаю, товарищ майор. Красноармеец Котов прибыл по вашему приказанию». «По моему?» «Старший лейтенант Хворостенин сказал мне, что мы едем к его руководству». «Я так думаю, товарищ майор, что он именно вас в виду и имел». «Ага. А сам он где?» Рассказываю майору о произошедшем. В процессе разговора он кивает мне на стул. Сам садится напротив и внимательно слушает. Лейтенант в наш разговор не лезет и молча сидит на кровати сразу около двери. «У вас все?» «Все, товарищ майор. Пробой в монастыре вы и сами уже, наверное, все знаете». Майор кивает. «Да, я кое-что видел». «А что, старший лейтенант не говорил вам, зачем и куда вы едете?» «Нет». «Он сказал мне, найди в монастыре майора Осадчего, скажи ему, что он был прав». «В чем?» «Не знаю. Наверное, он думал, что вы его поймете». Оба особисто переглядываются. Майор кивает, и лейтенант встает с кровати и исчезает за дверью. «Прав, говорите?» «Так точно». Взгляд майора становится цепким. «Блин, тут так не говорят еще. Или уже говорят? Не помню». «Вот что, Котов, вы ведь тоже здесь не просто так погулять вышли, так? Какие уж тут прогулки? Живой вылез, и то благодать». Майор морщится. «Не надо, Котов. Я серьезно говорю». «Так и я не шучу, товарищ майор». Он внимательно на меня смотрит. «Кто вы по званию, Котов?» «То, что не рядовой, я уже и так вижу. Не спорю, ваша легенда вначале выглядела очень убедительной. Хворостенин в нее поверил. Сначала. А вот после склада появились новые подозрения. Я был бы вам очень признателен, если бы вы помогли их разрешить». «Какие же, товарищ майор?» «Ваше звание и должность». «Не отстанет. Для него это вопрос принципа. Ну что ж, держи». «Подполковник, старший инструктор отдела боевой подготовки управления В-2». «Это что за управление такое?» «Приказ о его создании проходит под грифом «Совершенно секретно», и его номер начинается с 2 нулей». Майор озадаченно на меня смотрит. «Нет, чего-то подобного он, несомненно, ожидал. Я, как-никак, дал уже ему и всем его сотрудникам достаточно оснований для соответствующих выводов. Зря, что ли, голову столько ломал. Понятное дело, что заявить о себе в открытую значило бы в лучшем случае вызвать нездоровый интерес, подкрепленный отсутствием у меня каких-либо документов. А вот сейчас... Я же к вам не набивался на знакомство. Это вы сами меня раскрыли. А еще говорят, что от перемены мест слагаемых сумма не изменяется». «Может быть, в математике и так, не спорю. Но мы-то здесь не математическими вычислениями занимаемся. В оперативной работе правила несколько иные». «Хм, и документы у вас соответствующие есть?» Удивленно смотрю на него. «Товарищ майор, Сам факт существования моего подразделения есть информация сугубо секретная и для распространения отнюдь не предназначенная. Да и задание мое совершенно не предусматривало даже и возможности каких-либо контактов с окружающими, а уж тем более моего раскрытия перед ними. Независимо от их звания и занимаемой должности. Положа руку на сердце, товарищ майор, вы сомневаетесь в том, что я спокойно сумел бы пройти отсюда к нашим? Нет, теперь уже не сомневаюсь. Так что и помощь мне ничья не требовалась. Если бы все по плану прошло, никто из вас обо мне даже и не услышал бы. Не немцам же мне свои документы показывать. Прошел бы и через фронт, а уж там главное до телефона добраться. Вас послушать, так не война выходит, а просто прогулка какая-то. Не обижайтесь, товарищ майор. Но никто из ваших бойцов, не говоря уже о фрицах, мне в данном случае не помеха. И прошел бы я куда надо, и нашел бы то, что нужно, да и ушел бы спокойно. У меня на то соответствующий приказ имеется. И уж поверьте мне, товарищ майор, что такие величины, как мы с вами, там, тычу рукой в потолок, вообще не рассматривают. Сами же, небось, не хуже меня об этом знаете. Майор встает и достает из шкафчика в изголовье кровати пару жестяных кружек. Ставит их на столик. «Чаю хотите?» «Хочу. И есть хочу. Меня всегда после хорошей драки на еду пробивает». Он открывает дверь и что-то говорит лейтенанту, который ждет в коридоре. Возвращается назад и садится на стул. «Сейчас принесут что-нибудь». Майор крутит в руках карандаш. «А задание ваше, оно связано вот с этим?» Он обводит рукой по сторонам. «Вы данный центр имеете в виду?» «Нет, мои интересы его не касаются». «Почему я назвал это центром?» «Да приходилось уже видеть похожие сооружения в наше время. И склады там были, и связь, да и много чего еще имелось. Очень уж мне все это знакомо. Да и те сооружения, что я видел, тоже не все в наше время построены были. Много чего еще с военных времен осталось. Да и не только с военных. Ежели по железу на перекрытиях судить, так это еще перед войной строилось. Именно тогда мы у немцев эти полутюбинги закупали. Вот и прикинул я. Склад в лесу, да бункер этот. Явно ведь одного поля ягоды. Стало быть, бункер над складом стоит по иерархии. И склад ему подчинен. Не удивлюсь, если и на звонок телефонный именно тут и ответили. Но про сооружения эти вы знаете? В рамках полученного приказа я, естественно, осведомлен о том, куда я не должен заходить и что не должен там делать. А как же склад? Выходит, что приказ вы уже нарушили. Вы и так знали о том, что он там есть. Рано или поздно нашли бы и без меня. Или, что гораздо вероятнее, привлекли бы внимание немцев к этому участку леса. Я прав? Сюда-то вы как попали? Вот уж этого я совсем не ожидал, честно говоря. Были у меня подозрения насчет подвалов. Так долго в них прятаться невозможно, мелкие они. Оттого и не думал я про монастырь вовсе. Думал, в лесу вы где-то лагерем стоите. Вы про подвалы знаете? Вздыхаю и выкладываю майору свои сведения о монастырских подземельях. С поправкой на нынешнее время, разумеется. За то время, что с войны прошло, новых подвалов тут никто не рыл. А входы в старое подземелье видны были достаточно хорошо. Вот только вниз мы почти и не заходили. Обрушилось там все. Но все подвалы где-то похожи. Судя по выражению лица майора, где-то рядом я все-таки попал. «Ну да», — кивает он, — «изначально все так и планировалось. Так уж вышло, что среди наших бойцов оказался связист, который в свое время ремонтировал здешние линии связи. Он-то и показал нам коммутационный колодец. А оттуда мы уже и внутрь попали. Это, как выяснилось, было предусмотрено как аварийный выход. Неделю целую здесь лазили да осматривались, пока динамо-машину нашли. Тут уже все легче пошло, со светом-то. Надо же! Повезло вам. Не скажите. Уже когда через подвалы выходить стали, двое бойцов на минах подорвались. Ближние подходы к дверям оказались заминированы. А что же вы хотели-то, товарищ майор? И здесь тоже мины есть. Вы об этом знаете? Он Ваньку валяет или всерьез? На складе же мины были, а тут все куда серьезнее. Тут они просто обязаны стоять. Товарищ майор, вы меня совсем уж за лопуха-то не считаете, хорошо? Или вам схему минирования нарисовать? Блефую. А ну, как скажет, рисуйте. Придется из пальца высасывать или по аналогии со складом изобретать. Обошлось. Майор только покивал. А ваше задание? В чем состоит оно? Я о подробностях не спрашиваю, естественно, но что-то и мы сделать ведь можем. В одной лодке все сидим, не так ли? Раз уж вы сами к нам вышли, была причина-то для этого. Делаю вид, что задумался. Здесь должен был быть наш человек. Карандаш в руке майора дрогнул. Кто такой? Это, скажем так, он шел на связь. С вами? Нет, связник погиб. Не здесь. И человек этот тоже больше на связь не вышел. И что же? Я должен его найти. Живого или мертвого, все равно. Вы должны это сделать в одиночку? В густом лесу? Он должен был выйти к монастырю и быть рядом. Уйти он никуда не должен. Хорошо. Допустим, что вы его нашли. Что дальше? Забрать его документы и переправить за линию фронта. При невозможности это сделать, уничтожить. Что вы про него знаете? Кто это такой? Простите, товарищ майор, а вам это зачем? Мы нашли такого человека.